Эти маленькие злоключения меня также не смутили. Я их ожидал. Скажу больше, я надеялся, что они возникнут. Я вижу в них доказательство того, что я приблизился, по крайней мере, не рассчитывая на достижение его, к идеалу беспристрастия, являющемуся нашей общей целью, высокой вершиной, куда должны устремляться наши усилия. Доступ к ней усеян шипами и терниями, и я не жалуюсь на выпавшие на мою долю уколы. Но мне сдается, что уязвленные моими исследованиями чувства коренятся главным образом в ложном понимании как цели, преследуемой мною, так и предмета всякого исторического изыскания. Один русский критик не побоялся даже утверждать, что если я взял на себя роль толкователя двух различных миров, то мне по необходимости приходилось жертвовать одним из них, и что пожертвованным должен был оказаться тот, где говорят на языке Пушкина. Почему, скажите, жертва эта обязательна? Истинно богиня, не требующая принесения жертв на ее алтарь. Ей нужны только беспристрастные умы и искренние сердца. Более полустолетия тому назад Чаадаев рисковал пожизненным заточением за то, что высказал своим соотечественникам несколько жестоких истин, признанных впоследствии многими из них справедливыми. Меня уж никто не собирался заключать в тюрьму. Нетерпимость, обрушившаяся на мой труд, стояла, кажется, в связи лишь с моим происхождением, в подражании своенравной вспышке великого национального поэта, справедливо составляющего гордость России и сказавшего, что хоть он и презирает свое отечество с головы до ног, но не терпит, чтобы иностранец разделял это чувство. Мне крайне неприятно касаться здесь личного вопроса, но он, к сожалению, занимает слишком большое место, даже вне России, в критике моих книг, чтобы я мог считать его, как бы мне того ни хотелось, незаслуживающим внимания. Иностранец ли я? В качестве поляка, пишущего на французском языке главы русской истории, я могу считать себя принадлежащим к некоторой исторической общине народов, еще недавно казавшейся парадоксальной, но силою обстоятельств, превратившейся в живую действительность. А чтобы жить общую жизнью, необходимо друг друга узнать. Руководствуясь этим чувством, я принялся за изучение прошлого одного из членов этой общины. Изучение, свободное от всяких побочных соображений, и повел его, безусловно, самостоятельно и в духе неизменной искренности, наложившей, я полагаю, свою печать на мои труды. Если вследствие заблуждений, неизбежных во всяком человеческом деле, оно и отклонилось от начертанного пути, то происхождение мое тут ни при чем. Я искал лишь истины. Но я хотел, не скрою, обрести ее во всей ее полноте и раскрыть ее без ограничений и без покрывал, такую, какую предания и пластические искусства изображают ее, выходящую из колодца. В рамках, избранных мною как более всего отвечающих не только моим наклонностям и способностям, но и вкусам и потребностям читающей публики, я, кажется, не упустил ни одного из серьезных элементов научного исследования. Но я, каюсь, старался использовать их, не нагоняя ту скуку, которая, оказывается, является теперь обязательной, согласно требованиям профессиональной этики. Основательны ли эти требования? согласны ли они со славными традициями ремесла. Хотелось бы мне сослаться на Светония, а то и на Тацита. Но помимо этих старинных образцов, другие, более современные и, следовательно, более авторитетные, оказались отвергнутыми большинством моих собратьев, находящихся под влиянием нового и упорного веяния, побуждающего их подражать суровости точных наук. Если бы, по крайней мере, ими была достигнута цель. Но какое это заблуждение! Какое смешение совершенно различных областей! Возьмите берлинское или лейпцигское издание полного собрания сочинений математика или химика. Я убежден, что в нем не будет выпущена ни одна запятая. А чего только не хватает в переписке Фридриха Великого, изданной там же. И для кого же эта наука? Те времена далеки, когда Тьер увлекал читателей Конституционель своей историей французской революции. Если бы Конституционель еще существовал, то его подписчики искали бы тех же впечатлений в чтении сенсационного романа. История сделалась постепенно областью, доступную исключительно все более и более суживающемуся кругу избранных. Но не равносильно ли это крушение ее настоящей цели? Не является ли она магистра вите? А кем создается умственная, экономическая, даже политическая жизнь в наши дни? Учеными? Конечно, нет. В ней принимают участие вплоть до рассыльного, стоящего на перекрестке улиц. Следовательно, всех и надо просвещать, на всех проливать лучезарный свет, идущий из глубины нашего прошлого. А вы хотите запереть его в академию? Один русский историк... Перед знанием и талантом его я во всяком случае преклоняюсь и до сих пор оплакиваю его смерть Бельбасов, назвал мои книги романами. Я готов принять это за похвалу. Да, излагая перед читателями содержание хотя бы и дипломатических документов, я считаю возможным сделать чтение их не менее привлекательным, чем фельетон. Это достижимо при условии устранения из них всего того, что не представляет действительного интереса, то есть 9/10 большинства текстов, и введение в них того, что составляет прелесть всего человеческого – жизни. Если это мне не удалось, то лишь за недостатком таланта. За отсутствием также некоторых умственных навыков, утерянных ныне большой публикой. Тут приходится воспитывать или перевоспитывать ее. Некоторые писатели во Франции уже приступили к этому делу, вкладывая в него искусство, недосягаемое для меня. Но в их начинаниях я черпаю оправдание, поощрение и надежду. Ведь произведения Генриха Гуссе, Фредерика Массона, несмотря на обилие в них документальных данных, и Лависа, и Лампрехта, невзирая на точность их изысканий, не уступают по живости и прелести языка излюбленным авторам читающей публики. Но и на этом пути встают препятствия и попадаются камни преткновения. Одним из них было бы смешение видов научных работ, указанное одним выдающимся критиком. Я высказывал действительно мнение, что труд историка стоит в более тесной связи с искусством, чем с наукой, не утверждая, конечно, что он не научен. Но ограничить не значит исключить. Я все же полагаю, что в силу своих естественных пределов и специального назначения исторический труд ничем не походит ни на труд математика, ни на труд химика. За отсутствием непосредственного наблюдения картины, воскрешаемые историей в зеркале с потертой амальгамой, со стеклом отбитым во многих местах, не могут хвалиться безусловной точностью. К тому же польза истории мне понятна лишь в том случае, когда она, наполняя зрение масс отражением прошлого, тем самым обостряет в них видение настоящего и предвидение будущего. Таким образом, исторический труд не только самонадеян, но и лжив, если считает себя непогрешимым, и бесполезен, и не оправдывает своего существования, если он не популярен. Для того, чтобы построить мост, установить электрическую батарею, привести в движение паровоз, достаточно одного ученого и известного количества рабочих. Для того, чтобы создать один час человеческой жизни, нужен целый народ.